Глава 11. О том, что все яблоки одинаково полезны. «Мяяяя!» Проблеял козел и тут же задал стрекача, не став дожидаться, пока медведь заметит нас. А я на секунду замешкалась, но быстро сообразив, что бестолковое стояние здесь может стоить мне в лучшем случае ноги, а в худшем – жизни. Быстро сориентировалась и побежала за козлом следом, надеясь, что медведь не успел нас заметить. Так мы бежали по лесу, вокруг мелькали кусты, деревья, заросли можжевельника. Иногда я попадала в паутину, которая блестела капельками утреннего тумана, что осел на тонком кружеве и теперь сверкал в редких лучах солнца, которые едва пробивались сквозь густую крону деревьев. Хлеб и соль так и норовили выпасть из рук, и я несколько раз поудобнее перехватывала каравай и солонку, которая уже наполовину просыпалась. Сердце в груди бешено стучало. Легкие горели огнем, а ноги от длительной нагрузки стали каменными, и вдруг, пробежав по дубраве, мы с козлом выбежали на сказочную поляну. По-другому назвать ее даже язык не поворачивался. Вокруг поляну окружали высокие, могучие дубы-великаны, а землю, словно малахитовый ковер, укрывала молодая зеленая трава и пушистый мох. И среди этого буйства зеленых красок тут и там выглядывали желтые цветы. Они были словно маленькие фонарики. Казалось, что сейчас из какого-нибудь цветка вылетит фея или из-за дерева выйдет гном, чтобы поприветствовать нас. Настолько пейзаж напоминал иллюстрацию какой-нибудь детской сказки или мультику. А в центре поляны росла высокая раскидистая яблоня, ветви которой были усыпаны красными наливными яблоками. Так и хотелось подойти и сорвать их, чтобы попробовать на вкус. Видимо, у козла были похожие мысли, потому что он подался вперед и довольно заблеял. Мы с ним практически одновременно подошли к дереву. «Мяяяя!» Жалобно проблеял козел, и я сорвала два яблока для него и для себя. И тут что-то незримо изменилось. Лес словно замер. В траве прекратили стрекотать кузнечики. Ветер стих. Переставая играть с кронами деревьев, а певчие птицы замолчали. Мы с козлом переглянулись и начали медленно пятиться назад, отходя в густую дубраву. Не знаю, почему я пошла за ним следом, но почему-то вид пятящегося в густую зелень деревьев козла подсказал мне, что это правильно, и надо поступить так же. И мы вовремя это сделали, потому что как только мы скрылись в тени могучих деревьев, сверху промелькнула тень и раздалось дивное пение, а на дерево прилетела птица. Хотя, скорее, это была девушка. Или все-таки птица. Ее голову с темными вьющимися волосами украшала большая корона с самоцветными камнями, которые блестели и переливались на солнце так, что глаза слепило. Я даже подумала о жар птице. Может быть, девушка-птица была ей? Волшебной, доброй красавицей из детских сказок? К тому же у нее было дивное, буквально ангельское лицо, что наводило на мысли о ком-то добром и светлом. Но вот только вроде у жар-птицы не должно быть человеческого лица. Да и оперение должно быть ярко-огненным. А здесь птичье тело украшали темные, почти черные отливающие синевой перья. Да и когтистые лапы выглядели скорее устрашающе, чем волшебно, как и огромные сложенные за спиной крылья. Она села на ветку и запела. Казалось, ее голос окутывает все вокруг, словно мягкое пуховое одеяло, убаюкивая и забирая все печали и тревоги. Она пела о прекрасном дивном саде, о полноводных реках, о солнце, о небе, о утренних туманах, сизой дымкой поднимающихся над дивными лугами, по которым бродят звери невиданной красоты. От ее пения становилось легко и в то же время грустно. Невыносимо захотелось оказаться в этих волшебных землях, взглянуть на них хоть одним глазком. Чарующая песня лилась под поляной, заставляя забыть и о моей неудавшейся поездке, и о баннике с Шишигой и Дымовым, о Лешем со странным именем Зимушка, и о Захарии, которого лучше не встречать. Я готова была слушать эту песню вечно. Глаза начали закрываться. Я стала проваливаться в сладкую дрему. Но тут сбоку что-то хрустнуло, а потом еще раз и еще, вырывая меня из мира грез. Нехотя я открыла глаза и увидела, что козел топчется по сухим ветвям, ломая их и создавая ужасный треск и шум. Заметив, что я открыла глаза, он еще головой начал мотать, заставляя болтаться железный колокольчик, который висел на его шее и трезвонить на весь лес. Птица-девушка встрепенулась, словно испугавшись шума, и взлетела, широко раскинув крылья и прекратив свою чудесную песню. А я чуть не расплакалась от разочарования. Настолько прекрасен был ее голос. И не хотелось, чтобы она прекращала волшебную песню об удивительных землях. Но стоило птице замолчать, закончив пение и взлететь с яблони, как лес вокруг вновь ожил, зашумел ветер, играя с листвой, запели птицы, а трава наполнилась многообразием звуков, которые издавали разные жучки. А по зеленой траве рыжим пятном проскакала пушистая белка и, запрыгнув на яблоню, растущую посередине поляна, откусила кусочек от красного наливного яблока и тут же замертво упала на землю. От увиденного аппетит сразу пропал, и я тут же выкинула яблоко, которое до сих пор держала в руке. А козел подхватил его, начал аппетитно и с хрустом жевать. «А ну отдай!» – потребовала я, пытаясь отобрать у животного ядовитый плод. Но козел лишь тряхнул рогатой головой и продолжил дальше хрустеть яблоком. «Кому, говорю, глупая ты животина, отдай!» Я попыталась схватить его за бороду и потянуть вниз, чтобы вынудить парнокопытное раскрыть рот, но не тут-то было. Козел отказывался выплевывать и терять свою добычу. И вместо того, чтобы выплюнуть отравленное яблоко, он начал жевать его еще быстрее. Промучившись несколько минут и не добившись результата, я смирилась со сложившейся ситуацией. «Как хочешь», – махнула я рукой. «Значит, умрешь тут. Памятник не обещаю. А на бересте так и быть нацарапаю некролог. Он был прекрасным другом, но слишком любил еду. Это его изгубило. Как тебе?» Я посмотрела на козла, который, дожевав яблоко, направился к дереву и, встав на задние ноги, достал еще один красный плод и захрустел им. «Нет, пожалуй, некролога ты не заслуживаешь». Я уселась на траву и, подперев щеку рукой, стала думать о том, где я сейчас оказалась и как мне теперь быть. Как выбраться обратно на заповедную тропу и где теперь искать лешего. А еще о том, что мой рогатый спутник с минуты на минуту умрет, и потом я останусь совсем одна в дремучем лесу. И от осознания этого стало жутко. А козел, будто не подозревая о том, что должен умереть, продолжал хрустеть яблоками. И, кажется, вовсе не собирался отправляться в козлиный рай. Желудок свело голодной судорогой. «Может, они и не отравлены вовсе?» Отложив карава, я направилась к яблоне. И хотя у меня был хлеб, но он все-таки предназначался для зимушки, и трогать его я не рискнула. Хотя до последнего момента я не верила во всякую лесную нечисть. И то, что в домике я общалась с настоящими домовым и банником. Но только встретив девушку-птицу, мое мнение резко изменилось. Отсюда следовало только одно. Если в этих лесах водится девушка-птица, то почему бы не быть и лешему? А значит, злить его нельзя, и трогать хлеб, который я несу в дар, тоже нельзя. Но после утренней пробежки по полю от козла, а потом от бега по лесу от бурого медведя, очень хотелось есть. Поэтому я направилась к яблоне под аккомпанемент пустого желудка. И есть хотелось нестерпимо. И я уже протянул руку к спелым плодам, как козел, наклонив голову, и пошел на меня, прогоняя от яблони. «Тебе что, жалко, что ли? Вот ты! Я тут тебя спасти пыталась, а ты? Посмотри, тут этих яблок целое дерево!» — говорила я, пятясь назад под хмурым взглядом животного. «Вот уж правда! Козел! Самый настоящий!» А у него под ногами оказалось еще одно яблоко. И он, идя на меня, подхватил его и тут же аппетитно захрустел. От обиды и несправедливости этого мира на глазах выступили слезы, и я всхлипнула. Потом еще раз и еще. Слезы сами покатились по щекам, и я села на траву, обхватив колени руками и обидевшись на весь белый свет. На дурацкий поезд, который сломался, и я оказалась непонятно где. На домового и банника, думающих только о себе и отправивших меня одну в лес, где летают непонятные птицы-люди. Могли бы и со мной сходить, между прочим. Это ведь им нужна баня, а не мне. И так от этого всего стало горько, что я разрыдалась в голос. и даже не заметила, что козел больше не пытается прогнать меня от яблони, а стоит рядом и тыкается морду в спину, словно стараясь успокоить. Всхлипнув еще пару раз, я вытерла слезы и тут заметила, что лес словно стал светлее, будто солнце, которое пряталось за тучами, вышло из-за них, наполняя мир светом и теплом. Голоса птиц усилились, из травы поднялись бабочки и закружились над поляной в танце. А на дерево, взмахнув крыльями, снова уселась девушка-птица. Только она значительно отличалась от первой.